Это была уже не любовь, а судьба. Мы жили бедно, часто ссорились. Кастрюля, полная взаимного раздражения, тихо булькая, стояла на медленном огне. Образ непризнанного гения Таня четко увязывала с идеей аскетизма. Я же, мягко выражаясь, был чересчур общителен. Я говорил: Пушкин волочился за женщинами, Достоевский предавался азартным играм, Есенин кутил и дрался в ресторанах. Пороки были свойственны гениальным людям в той же степени, как и добродетели. Значит, ты наполовину гений, соглашалась моя жена, ибо пороков у тебя достаточно. Мы продолжали балансировать на грани разрыва. Говорят, подобные браки наиболее долговечны. И все-таки с дружбой было покончено. Нельзя говорить «привет, моя дорогая» женщине, который шептал бог знает что. Не звучит. С чем же я пришел к моему 30-летию, бурно отмечавшемуся в ресторане «Днепр»? Я вел образ жизни свободного художника. То есть не служил, зарабатывая журналистикой и элит-обработками генеральских мемуаров. У меня была квартира с окнами, выходящими на помойку. Письменный стол, диван, гантели, радиола «Тонус». «Тонус» — неплохая фамилия для завмага. Пишущая машинка, гитара, изображение Хемингуэя, несколько трубок в керамическом стакане, лампа, шкаф, два стула эпохи бронтозавров, а также кот Ефим, глубоко уважаемый мною за чуткость. Не в пример моим лучшим друзьям и знакомым он стремился быть человеком. Таня жила в соседней комнате. Дочка болела, выздоравливала и снова заболевала. Мой друг Бернович говорил: «К 30 годам у художника должны быть решены все проблемы, за исключением одной — как писать?» Я в ответ заявлял, что главные проблемы неразрешимы. Например, конфликт отцов и детей, противоречие между чувством и долгом. У нас возникала терминологическая путаница. В конце Бернович неизменно повторял: «Ты не создан для брака». И все-таки 10 лет мы женаты. Без малого 10 лет. Татьяна взошла над моей жизнью, как утренняя заря. То есть спокойно, красиво, не возбуждая чрезмерных эмоций. Чрезмерным в ней было только равнодушие. Своим безграничным равнодушием она напоминала явление живой природы. Живописец Лобанов праздновал именины своего хомяка. В мансарду с косым потолком набилось человек 12. Все ждали Целкова, который не пришел. Сидели на полу, хотя стульев было достаточно. К ночи застольная беседа переросла в дискуссию с оттенком мордобоя. Бритоголовый человек в тельняшке, надсаживаясь, орал: «Еще раз повторяю, цвет — явление идеологическое!» Позднее выяснилось, что он совсем не художник, а товаровед из Апраксина двора. Эта невинная фраза почему-то взбесила одного из гостей — художника-шрифтиста. Он бросился на товароведа с кулаками. Но тот, как все бритоголовые мужчины, оказался силачом и действовал решительно. Он мгновенно достал изо рта вставной зуб на штифтовом креплении, быстро завернул его в носовой платок, сунул в карман и, наконец, принял боксерскую стойку. К этому времени художник остыл. Он ел фаршированную рыбу, то и дело восклицая: «Потрясающая рыба! Я хотел бы иметь от нее троих детей!» Таню я заметил сразу. Сразу запомнил ее лицо, одновременно встревоженное и равнодушное. С юных лет я не понимал, как это могут уживаться в женщине безразличие и тревога. На бледном лице выделялась помада. Улыбка была детской и немного встревоженной. Далее кто-то пел, старательно изображая вора-рецидивиста. Кто-то привел иностранного дипломата, оказавшегося греческим моряком. Поэт Карповский изощренно лгал. Говорил, например, что его выгнали за творческое хулиганство из международного пен-клуба. Я взял Татьяну за руку и говорил: «Пошли отсюда». Лучший способ побороть врожденную неуверенность — это держаться как можно увереннее. Таня без колебаний согласилась. И не как заговорщица, скорее как примерное дитя. Юная барышня, которая охотно слушается взрослых. Я шагнул к двери, распахнул ее и обмер. Впереди блестела пологая мокрая крыша. На фоне высокого бледного неба чернели антенны. Оказывается, в мастерской было три двери. Одна вела к лифту, другая в недра отопительной системы и третья на крышу. Возвращаться не хотелось. Тем более, что, судя по окрепшим голосам, вечеринка приближалась к драке. Помедлив, я шагнул на громыхающую кровлю. Таня последовала за мной. Давно, говорю, мне хотелось побывать в такой романтической обстановке. Под ногами у меня валялся рваный башмак. Печальная серая кошка балансировала на остром гребне. Я спросил, бывали раньше на крыше? Никогда в жизни, ответила Таня, добавив. Но я всегда ужасно завидовал Терешковой. Там, говорю, Казанский собор, за ним Адмиралтейство, а это Пушкинский театр. Мы подошли к ограде. Далеко под нами шумел вечерний город. Улица сверху казалась безликой. Ее чуть оживляли наполненные светом трамваи. Надо, говорю, выбираться отсюда. По-вашему, драка уже кончилась? Не думаю. Как вы сюда попали? Ну, в эту компанию. Через бывшего мужа. Он что, художник? Не совсем. Под лицом оказался. А вы? Что я? Как вы сюда попали? Меня заманил Лобанов. Я у него картину приобрел из снобизма. Что-то белое с ушками. Вроде кальмара. Называется «Вектор тишины». Среди них есть талантливые живописцы? Да. Например, Целков. Это который? В джинсах? Целков — это который не пришел. Ясно говорю. Один повесился недавно. Его звали Рыба. Прозвище такое. Так он взял и повесился. Господи. Из-за чего? Несчастная любовь? Рыбе было за 30. Его картины не продавались. Хорошие картины? Не очень. Сейчас он работает корректором. Кто? — вскричал я. Рыба. Его удалось спасти. Сосед явился к нему за папиросами. Надо, говорю, выбираться. Мелко ступая, я приблизился к чердачному окошку. Распахнул его. Протянул девушке руку. Осторожно. Таня легко скользнула в оконный проем. Я последовал за ней. На чердаке было темно и пыльно. Мы перешагивали через обернутые войлоком трубы. Нагибались под бельевыми веревками. Достигнув черной лестницы, спустились вниз. Затем проходными дворами вышли к стоянке такси. Шел дождь, и я подумал. Вот она, петербургская литературная традиция. Вся эта хваленая школа есть сплошное описание дурной погоды. Весь матовый блеск ее стиля — асфальт после дождя. Затем я спросил. «Как там ваши папа с мамой? Волнуются, наверное?» Уже лет 15 я неизменно задаю симпатичным девушкам этот глупый вопрос. 3 из 5 отвечают. «Я живу одна, так что волноваться некому». Этого-то я и жду. Старая истина гласит, на территории врага сражаться легче. «Нет у меня родителей», — печально ответила Таня. Я смутился. «Простите, — говорю, — за бестактность». «Они живут в Ялте», — добавила Таня. «Папаша — секретарь райкома». Тут подошла машина. «Куда ехать?» — не оборачиваясь, спросил шофер. «Дзержинского, 8». Водитель недовольно шевельнул плечами. Пешком могли дойти. «Рассчитаемся, — говорю». Водитель повернулся и отчеканил. «Благодарствуйте, сударь. Век не забудем такой доброты». Мы подъехали к Таниному дому. Кирпичный фасад его на метр выдавался из общей шеренги. Четыре широких викторианских окна были соединены перилами. Водитель развернулся и уехал, сказав «Auf Wiedersehen». Пологие ступени вели к тяжелой, обитой брезентом двери. Тысячу раз я бывал в подобных ситуациях. И тем не менее волновался. Сейчас она поднимется на крыльцо, и я услышу. Спасибо, что проводили. После этого надо уходить. Топтаться в подъезде неприлично. Спрашивать, не угостить ли чашечкой кофе — позор. Мой друг Бернович говорил. Хорошо идти, когда зовут. Ужасно, когда не зовут. Однако лучше всего, когда зовут, а ты не идешь. Таня приоткрыла дверь. Спасибо за крышу. Знаете, говорю.